Глава 8. Сегодня мы снова обсуждаем законопроект о Палате лордов. Тут много разговоров, а еще больше слухов о так называемой поправке Уитерилла, внесенной лордом Уитериллом, лидером независимых пэров. Именно он возглавлял группу переговорщиков от независимых депутатов. Его коллегами были граф Карнарвон и лорд Марш, и им принадлежала идея сохранения 10% от 750 наследственных пэров. Именно он внес эту важную поправку независимых, которая носит его имя, а также имя Марша, Карнарвона и Виконта Тенби. Это значит, что в промежуточный период между полным упразднением наследственных депутатов и вторым этапом реформы в палате останутся 92 наследственных пэра. Кто будет выбирать этих 92? Только наследственные члены партии или все? Лорд Шепард спрашивал об этом в марте, но я не помню, что ему ответили. И кажется, именно он впервые в этой палате предположил, что прохождение законопроекта будет зависеть от того, как поведут себя лорды. Сегодня я пришел в парламент к началу заседания, поскольку намерен выступить. А тут считается неприличным появиться, произнести несколько слов, а затем поспешно уйти. Перед началом заседания лорд Дайнвор, наследственный пэр, произносит клятву, напомнив мне о том, как 8 лет назад я впервые появился в палате. Церемонию сократили, но пожизненных пэров по-прежнему представляют с большой помпой и пышными церемониями. Перед ним и позади него шествуют поручители, все трое в красных мантиях. Однако наследственный пэр после смерти отца приходит на заседание в пиджачной паре. Он берет в руки Новый Завет, неразборчиво произносит несколько слов и пожимает руку лорд-канцлеру. Я приносил клятву в тот день, когда представляли 2 пожизненных пэров, и министры с организаторами фракции, оттесненные назад, чтобы освободить место для процессии, сгрудились у передних скамей. Я сомневаюсь, что кто-то вообще заметил бы мое появление, если бы на следующий день не вышла официальная стенограмма заседания. Лорд Нантер впервые присутствовал в парламенте после смерти отца и принес клятву. Я должен проверить, что говорилось в стенограмме о первом появлении Генри в парламенте 19 июня 1896 года. Или в те времена, прежде чем был принят акт о пожизненных пэрах, существовала особая церемония? Нужно проверить. Сидя здесь, через 2 скамьи от ветеранов лейбористской партии, я пытаюсь свежим взглядом посмотреть на убранство зала, вспомнить, какие чувства испытывал, впервые попав сюда, и представить, что мог чувствовать Генри. Живопись меня не впечатляет и никогда не впечатляла. Тут у нас имеется 1 дайс над троном. Но картина не идет ни в какое сравнение с его фресками, аллегориями благородства, милосердия, веры, которые украшают комнату для облачения королевских особ. Примечание. Уильям Дайс, выдающийся шотландский художник. Конец примечания. В высоких золоченых нишах стоят черные фигуры в кольчугах с пылью на плечах. Неужели никакое приспособление для уборки не может туда достать? Но похоже, они скорее на персонажей «Властелина колец», чем на архиепископов, графов и баронов, присутствовавших на лугу ранний мид, где в 1215 году король Иоанн подписал Великую Хартию Вольности. Под ними по всему периметру зала, ниже ажурной ограды галереи, располагаются гербы правителей, начиная с Эдуарда III, а также лорд-канцлеров Англии с 1377 года. На них падает свет от скрытых источников, и они словно светятся изнутри. Иногда я считаю оттенки цвета на витражах. Когда-то мне казалось, что там только красный, синий и желтый, но потом я обнаружил изумрудно-зеленый, сизо-серый, коричневый и золотой. В 4 я выхожу, чтобы выпить чаю, и снова возвращаюсь, желая услышать дискуссию по поводу позиции пэров от Шотландии. Мое выступление касается поправки, которая предлагает отложить вступление в действие закона до тех пор, пока палата не рассмотрит отчет Королевской комиссии. И я встаю с места после того, как садится баронесса Блетч. Моя речь длится не более 3 минут. Я говорю, что мне представляется неправильным лишать наследственных пэров права голосования до того, как станет известно, какая палата придет им на смену. Прежде чем отправиться на ужин, я звоню жене и говорю, что не знаю, когда вернусь. Дебаты могут продолжаться всю ночь. Мне приходится оставить сообщение на автоответчике, потому что Джуд нет дома. Я какое-то время сижу за столиком с телефоном в дальнем конце холла для голосующих против и думаю о Джуд, своей жене, которая за последние недели отдалилась от меня. Я понимаю, почему это происходит, но не знаю, что делать. Я не могу поделиться с ней всеми своими чувствами и должен, или считаю, что должен, избегать многих тем, и это смущает нас обоих, поскольку она очень хорошо знает, что у меня это плохо получается. Если поправка лорда Уитарила не пройдет, позволит ли мне остаться? Возможно, но никто не знает. А если и знают, то я ничего не слышал о том, каким образом будут выбирать наследственных пэров, которые останутся в палате лордов. Наихудший выход – голосование коллег. Но где и когда? Полагаю, нет никаких причин, чтобы не организовать пункт для голосования в палате. В этом случае сюда явятся многие наследственные пэры, никогда не бывавшие тут прежде. Быть пэром, добросовестно выполняющим свои обязанности, нелегкая работа. Если бы я не был тем, кто есть, и если бы мне предложили, это из области фантастики, на выбор пожизненное пэрство или рыцарство, я отдал бы предпочтение рыцарскому званию, а на месте женщины выбрал бы звание дамы-командора Ордена Британской империи. Для рыцарей и дам-командоров не предусмотрено никаких обязанностей, помимо их основной работы. Минимум помоев со стороны средств массовой информации и, как я полагаю, очень мало укоров совести. Королева Виктория пожаловала Генри рыцарское звание весной 1883 года, думаю, в рамках присуждения почетных титулов и награждения орденами и медалями по случаю официального дня рождения монарха, если в те времена уже существовал такой обычай. Это я должен проверить. Генри Нантеру исполнилось 47. Он был штатным лейб-медиком королевы, профессором патологической анатомии университетского госпиталя, готовил к выходу вторую книгу. Я пытался читать наследственную предрасположенность к кровотечениям, но не сумел преодолеть сложные генеалогические таблицы и списки родственников. Тем не менее, я не сдался окончательно, а лишь решил прерваться. Заставлю себя читать по 5 страниц в день, пока не дойду до конца. Одну вещь я все же смог понять. Генри пришел к выводу о ложности утверждения, что переносчиками гемофилии являются мужчины. В тех случаях, например, когда гемофилия обнаруживалась и у отца, и у сына, она передавалась не напрямую, а через мать, которая сама являлась носителем болезни. Такое время от времени случалось в изолированных сообществах где распространены браки между родственниками. Похоже, это первое и единственное открытие, которое Генри сделал в избранной области. Не очень лестный вывод, никак не объясняющий последующую славу и почести. К моменту получения рыцарского звания Генри уже собирался расстаться с Оливией Бато, но не с Джимми Эшвард. За тремя пентаграммами в мае месяце последовали еще три в июне, но до этого он совершил благородный поступок. Можно сказать, героический. Это событие напоминает мне отрывок из романа Троллопа. Кто-то, не Троллоп, однажды сказал, что с человеком случается только то, что ему свойственно. Но мне кажется, происшедшее совсем не в духе Генри. Хотя что я могу знать? Несмотря на все мои изыскания, я почти ничего не знаю о его истинной личности или внутренней жизни. Незадолго до этих событий Генри вернулся из пешего похода по озерному краю. По всей видимости, он там простудился. Запись в дневнике, датированная средой 23 мая, оказалась короткой, в отличие от заметки в «Таймс» за то же число. Генри писал: «Простужен. Смог оказать посильную помощь мистеру Хендерсону, на которого напал разбойник на Гоуэр-стрит. Скромняга Генри». Заметка в газете «Таймс» гораздо подробнее. Мистер Сэмюэл Хендерсон, лицензированный адвокат, проживающий на Кэттл-стрит, счастливо избежал увечья или даже гибели прошлым вечером, когда в районе Гоуэр-стрит, неподалеку от Британского музея, на него напал преступник. Как мы понимаем, мистер Хендерсон только что покинул свою контору и направился домой, возможно, посчитав, что он вышел из соседнего банка и имеет при себе крупную сумму денег. Негодяй неожиданно напал на него сзади и ударил дубинкой. К счастью для мистера Хендерсона, спасение пришло к нему в лице известного штатного лейб-медика Ее Величества Королевы, сэра Генри Нантера, рыцаря-командора ордена Бани, члена Королевского колледжа врачей. Сэр Генри, возвращавшийся из университетского госпиталя, где он занимает пост профессора патологической анатомии, стал свидетелем всей этой сцены. Сильный и решительный мужчина в расцвете лет, сэр Генри тут же кинулся на бандита, вооружившись тростью, и вскоре обратил его в бегство. Затем он поспешил к несчастной жертве нападения и убедился, что травмы мистера Хендерсона ограничиваются синяками и сильной ссадиной правого плеча. Проходивший мимо мальчик рассыльный был отправлен за помощью, и впоследствии мистера Хендерсона поместили в университетский госпиталь, где он благополучно поправился. Возвращаясь домой, по всей видимости, после лекции перед студентами-медиками, Генри вряд ли предполагал, что его ждет встреча, изменившая его жизнь. Мне хочется предаться размышлениям о превратностях судьбы и воле случая. Помните мост через реку Тей и поезд, на который Генри едва не сел? Предположим, на Гоуэр-стрит его на 5 минут задержал бы студент, отважившийся задать вопрос великому человеку. Или, охрипнув из-за простуды, он закончил бы лекцию на 5 минут раньше. Бедный мистер Хендерсон, мой прапрадедушка, вероятно, лишился бы жизни, или, по крайней мере, остался лежать, истекая кровью, на тротуаре. Помощь, если бы и пришла, то из другого источника. В любом случае, Генри никогда не познакомился бы с семьей Хендерсона, и на свет не появился бы ни я, ни мои предки. Кое-кто, разумеется, скажет, что это было предначертано, но я не принадлежу к их числу. Это не судьба, которой невозможно избежать. не рок, а случайность. Случайность, что отправленная телеграмма пришла вовремя и помешала Генри сесть на поезд. Случайность, которая свела вместе Генри, Сэмюэла Хендерсона и так называемого злодея. Странная сила, но именно она определяет все наши события и приключения. Генри спас Сэмюэла Хендерсона от серьезного ранения или даже смерти. И каков результат? В качестве награды адвокат отдал ему в жены свою дочь. Разумеется, все было совсем по-другому. Так бывает только в романах, которые читала горничная Генри. Вероятно, события развивались следующим образом. После возвращения Сэмюэла из больницы, Генри нанес ему визит, чтобы справиться о его здоровье. В подобных обстоятельствах это считалось нормой. Сегодня мы просто позвонили бы по телефону. Викторианцы были вынуждены приходить с визитом. Странно то, что Генри не упоминает об этом в своем дневнике. Возможно, из скромности. Робкий человек, который не выпячивает себя даже в личных записях. Только Генри не был ни скромным, ни робким. Он гордился собой, и кое-кто называл бы его высокомерным. Визит на Кэппелл-стрит, кстати, за 67 лет до этого там родился Энтони Троллоп, объяснялся снисходительностью. Генри удостаивал своего внимания. По крайней мере, я так думаю, хотя могу и ошибаться. Вполне возможно, что именно к этому времени относится одна из первых записей в блокноте, посвященная альтруизму. Мне пришлось купить сильное увеличительное стекло, чтобы разобрать почерк Генри. Буквы крошечные. Возможно, это сделано специально. А эта запись оказалась довольно скучной. Она не до такой степени меня заинтересовала, чтобы я с помощью новой лупы попытался расшифровать остальные. Джуд, которая тоже не читала блокнот, называет его «альтернативным Генри», хотя в первом фрагменте я не обнаружил ничего, что оправдало бы такое название. Похоже, именно эти рассуждения стали побудительным мотивом героического поступка, совершенного неделей раньше. Или наоборот, сам поступок навел на подобное размышление. «Ничего нового или оригинального», — подумал я. «Почти все уже было сказано до него». Тем не менее, это свидетельство, что Генри размышлял на подобные темы, а самое любопытное здесь – неизменное упоминание о крови. «Альтруизм», – пишет Генри, – «существует ли он? Совершаем ли мы какое-то действие, не думая о себе? Разве все наши поступки не направлены на то, чтобы возвысить себя в глазах других? Или, по крайней мере, не создать у них впечатление нашей самоотверженности. Я убежден в этом. Греховный человек движим эгоизмом во всех проявлениях своей жизни. Если женщины кажутся более альтруистичными, то лишь потому, что с ранних лет в них воспитывали пассивность, послушание, уступчивость и привычку в первую очередь думать о других». Упаси Боже вообще исключать женщин из этой сферы. Но если такое случится, и в них будут поощрять независимость, самостоятельность и даже властность, их альтруизм исчезнет, а их характер станет напоминать мужской или даже превзойдет его. Если я спешу на помощь невезучему прохожему, у которого обчистили карманы, например, снабжаю несколькими монетами, чтобы он благополучно добрался до дома, и осматриваю его раны, то просто пытаюсь произвести на него впечатление, причем двумя способами. Предлагая деньги, я демонстрирую свое богатство, а осматривая полученные им травмы, хвастаюсь своим искусством врача. Альтруизма тут нет, потому что я не подвергаю себя опасности. Расходы мои незначительны, а поскольку все происшествие занимает не больше 5 минут, ощутимой потери времени тоже нет. На самом деле, я могу даже извлечь пользу из своего поступка. Предположим, раненый человек случайно оказался склонным к кровотечениям. Маловероятно, но не исключено. Во всяком случае, допустим, что это случилось. Тогда я стану свидетелем того, что обычно не вижу, и это редкая удача. Обильная и, вполне вероятно, плохо останавливаемая кровотечение из раны, умышленно нанесенное всего несколько секунд назад. Я, конечно, попытаюсь остановить кровь, ведь я врач. Попробую применить разные методы, имеющиеся в моем распоряжении. Но мой интерес будет заключаться в том, чтобы прямо здесь, если можно так выразиться, на месте событий, наблюдать непосредственную реакцию пострадавшего и его умственные процессы, сопровождающие несчастье. Зажав рану, я вспоминаю описанный Гран-Дидье случай, когда сестра 3 дня зажимала пальцем кровоточащую десну брата, чтобы предотвратить обильную, а возможно и полную потерю крови. Я буду с несомненным удовлетворением размышлять о том, как это приключение внесет вклад в неизменно увлекательное исследование гемофилии. Сэмюэлу Хендерсону не обчистили карманы, и он не был ранен, в том смысле, о котором пишет Генри. Описанный, так сказать, случай гипотетический. Нечто такое, чего никогда не было и не будет. Шансы слишком малы. Аллюзия с кровью типична для Генри. Но тут есть другая странность. Почему именно это происшествие вызвало у Генри подобные ассоциации? Сэмюэл не болел гемофилией и не истекал кровью. Преступник использовал дубинку, а не нож или другое острое орудие. Или Генри был до такой степени погружен в профессиональные интересы, что видел возможные случаи во всех ситуациях? Возвращаясь к тому, что произошло на самом деле, следует отметить. У нас нет никаких указаний на время, когда произошло нападение. Полагаю, не поздно. Если Сэмюэл вышел из конторы Флиндерс, Хендерсон и Кокс, а Генри возвращался после прочитанной лекции, то, скорее всего, это было не позднее 6 вечера. В тот день, 23 мая, до заката солнца, было еще далеко. Неужели никого больше не оказалось рядом? Ни в газете, ни в дневнике Генри об этом ничего нет. Правда, мы прекрасно знаем, что на одного доброго самаритянина приходится 2 дюжины священников и левитов. Примечание. Притча о добром самаритянине. Евангелие от Луки, глава 10, стихи 25-37. Конец примечания. Известно, что прохожие не обращают внимания на жертв нападения или ограбления. Разве мы регулярно не читаем в газетах о пассажирах метро, проявляющих безразличие к своим попутчикам, подвергнувшимся жестокому нападению? В начале прошлого года ко мне обратился родственник, о котором я не знал, и попросил предоставить сведения для генеалогической таблицы. Мода на генеалогическое дерево, похоже, достигла гигантского масштаба. Все заинтересовались родословной, хотя раньше никто из моих родных этим, похоже, не увлекался. Дэвид Крофт Джонс приходится мне троюродным братом. Он утверждал, что его мать, Вероника Крофт Джонс, урожденная Киркфорд, была дочерью Элизабет и Джеймса Киркфорда, а Элизабет приходилась мне двоюродной бабушкой и была старшей дочерью Генри. Похоже, генеалогическое древо Дэвид стал рисовать после покупки нового компьютера с программой, которая практически самостоятельно составляет таблицы. По крайней мере, мне так кажется. если читать между строк, поскольку напрямую он этого не говорит. Дэвид утверждает, что занимается этим для истории, чтобы детям не в чем было его упрекнуть. Детей у него пока нет, он только что женился. Однако он очень серьезно относится к своему долгу перед будущими поколениями. Вероятно, я много раз встречал его в Вестминстере, не зная, кто он такой. Дэвид – государственный служащий и работает в Министерстве внутренних дел, мимо которого я всегда прохожу по дороге к парламенту от Сент-Джеймсского парка. Теперь я с ним встретился. Они с женой пришли к нам на прошлой неделе пропустить по стаканчику и принесли с собой черновик генеалогической таблицы. На фоне этого амбициозного проекта мои усилия выглядят жалко. Дэвид намерен проследить не только родственные связи Хендерсона, но также родословную Нантеров на протяжении 2 столетий. Я смог сообщить ему имена 3 жен моего дедушки Александра, Памела Голдред, Дейдра Парк и Элизабет Поллок, а также своей первой жены Салли и мужа моей сестры Сары, Джона Стонора. Из таблицы Дэвида я выяснил, что его тетя Ванесса, а также мои троюродные братья и сестры Кредоки, Беллы и Эндрю, являются потомками 2-й дочери Генри, Мэри Креддок. Со временем я свяжусь со всеми этими людьми. Попробую поискать семейные письма. Дэвид Крофт Джонс говорил, что прабабушка Эдит, похоже, не написала за всю жизнь ни одного письма. А если и написала, то они не сохранились. Если кто-то из дочерей Генри вел дневник, он тоже не сохранился. Дэвид дал мне на время связку писем, которые Мэри написала своей замужней сестре, его бабушке Элизабет. Эти письма ему вручила мать, когда он занялся генеалогическим древом, но для моих целей они подходят больше, чем для его. Думаю, эти бумаги сохранились потому, что Элизабет и ее дочери принадлежали к той категории людей, которые никогда ничего не выбрасывают. Такие скопидомы – истинные друзья биографа, но только в том случае, если хранят нечто действительно ценное. От того времени, когда Эдит, 2-я дочь Генри, увлеклась фотографией, тогда, когда Генри познакомился с Хендерсонами, лето 1883 года отделяли долгие годы. Однако среди ее успехов числилось и умение рисовать. Она имела способности к рисованию и живописи, а Элинор – к музыке. Благодаря тому, что Элизабет Киркфорд ничего не выбрасывала, а ее дочь Вероника переняла от матери эту черту, сохранился рисунок Элизабет, портрет ее сестры. Вероятно, Вероника хочет, чтобы я его вернул. Но мне рисунок нужен ненадолго, чтобы снять фотокопию. Дата отсутствует, но Элинор на нем взрослая женщина, а не ребенок. Ей где-то между 17 и тем возрастом, когда ее жизнь так неожиданно и жестоко оборвалась. Моя прабабушка Эдит использовала мягкий угольный карандаш и плотную бумагу, которая когда-то, наверное, была белой, а теперь приобрела охристо-желтый цвет. На рисунке хорошенькая девушка. Разумеется, Эдит могла польстить сестре и написать приукрашенный портрет, но я полагаю, что правильные черты лица и густые волосы она передала верно. Кстати, белокурые волосы. В лице Элинор Хендерсон можно заметить сходство с Оливией Бато, но волосы и глаза у нее светлые. Если сравнить ее с сестрой на свадебной фотографии, то я отдал бы предпочтение Эдит почти во всем. Лоб у нее выше, нос слегка вздернут, а подбородок не такой скошенный, как у Элинор. Хорошенькая, но ничего выдающегося, замечает Джуд, заглядывая мне через плечо. Не то, что сестра. И что Генри в ней нашел? наверное, шарм. А может, у нее был красивый голос, или она умела его рассмешить? Это женщинам нравятся мужчины, которые умеют их рассмешить, возражает Джуд, а не наоборот. Она очень хорошо выглядит, лучше, чем обычно во время месячных. Если они уже начались, спросить я не могу. Месячные обязательно будут. Они у Джуд регулярные, как восход солнца. Вместо этого я спрашиваю, не возражает ли она, если я приглашу Дэвида Крофт-Джонса и его жену поужинать с нами в парламенте? Сегодня утром он прислал мне второй вариант нашего генеалогического древа. Джуд улыбается и говорит, что не против. Сколько лет было Элинор? Я уточняю. На портрете или когда она умерла? Когда она умерла? 24. Бедняжка, говорит Джуд. Какой она была? Я не знаю. Мне известно, как она выглядела. И больше ничего. Сохранилось только одно ее письмо к Эдит, и ни одного ей от Эдит или от родителей. Когда пишешь о женщинах из среднего класса, живших в XIX веке, возникают трудности с идентификацией, а если точнее, то с детализацией. Большинство получили довольно ограниченное образование, не имели профессии, не знали тревог и забот, оставались невежественными и жили на содержании сначала отца, затем мужа. Их невозможно различить, как женщин последующих поколений, по вкусам, путешествиям, занятиям вне дома или даже политике. Конечно, их нельзя назвать одинаковыми, но в их случае гораздо труднее составить портрет отдельной женщины, вывести из тени на яркий свет, чтобы проступила ее индивидуальность. Записи в дневнике ничего не дают. Генри пишет: «Ужинал с мистером и миссис Хендерсон» или «Сопровождал миссис Хендерсон и двух мисс Хендерсон в театр». В одном случае в июле месяце он сообщает: «Консультация с миссис Хендерсон». Таким образом, новые друзья, по всей видимости, пользовались его медицинскими знаниями. В тот период Элинор ни разу не называется по имени. Из писем ее матери к Доротее Винсент, ее заловке, мы знаем, что Элинор была музыкальна. Неизвестно, что это означало. Возможно, она играла на фортепиано. Как и все незамужние девушки, Элинор жила в родительском доме. Вне всякого сомнения, она шила и помогала по хозяйству, поскольку Хендерсоны были обеспеченными людьми. Но не богачами. Ходила с матерью или сестрой за покупками, изредка ходила на концерты и участвовала в так называемых музыкальных вечерах. Возможно, она иногда посещала собрания, посвященные борьбе за права женщин, но я пока не нашел этому никаких доказательств. И нет никаких свидетельств того, что до Генри за ней ухаживали мужчины. В семье был еще сын, старший из троих детей, 27-летний Лайонел Хендерсон, служил клерком в отцовской конторе. Он тоже жил с родителями. По свидетельству матери Дэвида Крофт-Джонса, семья была счастливой. Родители покладистыми и терпимыми для той эпохи, а взрослые дети привязаны друг к другу. С ними также жил Уильям Квенден, 83-летний тесть Сэмюэла, перебравшийся на Кэппелл-стрит после смерти жены несколькими годами раньше. Дом сохранился до наших дней. 4 этажа, подвал, довольно маленькие и тесные комнаты, кухня и спальни слуг в подвале. Нынешние хозяева, или их предшественники, объединили 2 гостиные 3-го этажа в одну, однако получившееся помещение все равно не назовешь большим. Теперь верхние этажи занимают спальни. Но во времена Хендерсонов весь второй этаж, скорее всего, был отдан под гостиную. Мой прапрадедушка, Уильям Квенден, должно быть, с трудом забирался в свою спальню, разве что его смогли устроить в подвале. Такой была семья. Дед, отец, мать, сын и две дочери, которая, вне всякого сомнения, с раскрытыми объятиями, встретила Генри, когда он начал приходить с визитами в июне 1883 года. В июле Джимми Эшвард была уже на втором месяце беременности. Если Генри раньше мог ничего не знать, то к этому времени уже знал. Что он чувствовал, думая о предстоящем событии? Радость? Благодарность? Раздражение? Угрозу? Или ему было безразлично? Я нисколько не сомневаюсь в последнем. Джимми была уступчивой, покорной и благодарной. У меня нет никаких причин считать иначе. Самостоятельная женщина не стала бы терпеть Генри целых 9 лет. Джимми была для него удобной. Вне всякого сомнения, он считал и продолжал считать ее очень привлекательной. Вне всякого сомнения, у нее он находил утешение, комфорт, отдых, что составляло полную противоположность остальной его жизни. Палате лордов, больнице, работе. Однако он никогда ее не любил. По всей видимости, к тому времени Генри испытывал подобное чувство к Элинор Хендерсон. Требовалось обеспечить содержание Джимми и найти отца ребенку. С Оливией он мог сохранить отношения с Джимми. Элинор была другой, и с ней его связывали серьезные отношения. Последняя пентаграмма в дневнике появляется 15 августа 1883 года. Возможно, это была последняя встреча Генри с Джимми Эшворт, но, скорее всего, нет. Вероятно, он еще несколько раз возвращался на Чалкот-Роуд. Представить Лена Доусона, отдать распоряжение о свадьбе, вручить кругленькую сумму. По свидетельству «Таймс», где появилось объявление, Генри обручился с Элинор в четверг, 23 августа. Я представляю, как рассудительный Генри, благопристойный Генри, в среду последний раз наслаждается любовными утехами с Джимми Эшворт, потом в пятницу приезжает с визитом на Кэппелл-стрит, чтобы продолжить ухаживание за мисс Хендерсон, возвращается в ближайший понедельник, делает предложение Элинор и, получив согласие, во вторник официально просит у отца руки дочери, а в четверг публикует объявление о помолвке в газете. До той поры в дневнике об этом нет и намека. В пятницу 24 августа появляется следующая запись. «Вчера в «Таймс» появилось сообщение о моей женитьбе на мисс Хендерсон. Завидное хладнокровие. Генри обеспечивает будущее матери своего ребенка, устраивает ее брак с больничным носильщиком и одновременно готовится к собственной свадьбе, не говоря уже об обязанностях лейб-медика королевы и чтении лекций. Деловой, Генри. Тем не менее, вопрос остается. Я должен найти на него ответ. Зачем ему, черт возьми, жениться на дочери не слишком успешного адвоката, без настоящих денег и перспектив, когда он мог получить Оливию Бато? Ведь, по всей видимости, Оливия любила его. Красивая, богатая и явно принадлежащая к тому типу женщин, которые ему нравились. С отцом-баронетом, владеющим особняком в деревне и 700 акров земли, и не скрывающим, что в качестве свадебного подарка он мог дать 30 000? Недостаточно сказать, что Генри влюбился, а любовь и бухгалтерия – вещи несовместимые. Предположение, что Элинор была не только хорошенькой, довольно милой, но не сравнить с сестрой, но также умной, очаровательной или остроумной, не дает ответа на вопрос, как и утверждение, что мой прадед влюбился, и ему ничего не оставалось, кроме как жениться. Он был мужчиной среднего возраста, опытным, который 9 лет содержал любовницу. И он потерял голову от хорошенькой девушки, которой до него не интересовался ни один мужчина. И почему он, такой сдержанный во всем остальном, отмечал любовное свидание с Джимми Эшвард, 5-конечной звездочкой?